Глава четвертая. Олеся. Вы когда-нибудь ужинали, сидя в клетке с хищником? Вот и я нет. Но все изменилось этим летним вечером. Разговоры наши были легкими и непринужденными, буквально обо всем на свете. Но если днем Демид был эмоционально закрыт наглухо, то с заходом солнца его сущность будто разорвала невидимые оковы. Я ощущала себя маленьким пушистым кроликом на тарелке перед голодным удавом. Зато мое тело абсолютно определенно реагировало на появившегося в пределах вытянутой руки альфа-самца. Я отчетливо чувствовала свой взбесившийся пульс и в висках, и в груди, и ниже. И если раньше предвкушение было похоже на пресловутых бабочек в животе, то сегодня по всей коже словно медленно растекалась пламенная лава. Помимо воли я то и дело закусывала нижнюю губу, медленно водила пальцами по тонкой ножке фужера вверх-вниз и периодически заставала свою левую ладонь, поправляющей прядь волос у шеи. А он знал, улыбался и все прекрасно понимал. Мгновенно раскусывал мой язык тела и прожигал колючим взглядом так, что меня буквально било током. Вместо одного бокала вина я выпила все три, и хотя хмель так и не завладел моим сознанием, к концу ужина невесомый соблазн порочности красноречиво щекотал все мои нервные окончания. Думать, чем закончится наш ужин, было страшно, но так чарующе сладостно. Демид. Последние полчаса я уже понятия не имел, о чем мы говорили. Просто мысленно раздевал ее, целовал в шею, вторгался руками в самое интимное пространство, собирал эти шикарные темные волосы в кулак. Мои бурные фантазии прервал официант, предложивший нам десерт. Я кивнула Олесе: «Что-нибудь хочешь?» «О, нет, спасибо, я не ем сладкое». Я мысленно довольно зарычал, а вслух спокойно произнес: «Принесите счет, пожалуйста». Мы вышли в теплую летнюю ночь, наполненную шумом города и приятными запахами каких-то цветов. Я подвел Олесю к машине, но вместо того, чтобы открыть дверь, мягко повернул к себе лицом и слегка прижал к кузову. «Тебе было вкусно?» «Да, я в восторге от кухни». Ее зрачки в теплом свете, лившемся из панорамных окон ресторана, взволнованно дергались, фокусируясь то на моих глазах, то на губах. Попалась малышка. И все остальное понравилось. Безусловно, шикарный вечер. Она ждала, когда я ее поцелую. Но я всего лишь довольно улыбнулся и, наконец-то, нажал на брелок. «Я очень рад. Присаживайся». «Спасибо». От тона Олеси я чуть не рассмеялся в голос. В нем одновременно звучали и разочарование, и облегчение. «Детка, ты совсем не умеешь притворяться. Возможно, оно и к лучшему». Олеся. В финале ужина Демид устроил кошки-мышки. И как я ни старалась, а переиграть его было невозможно. Да и хотела ли я играть? Он мне нравился своей сложной натурой. Его приходилось разгадывать, словно ребус высшего уровня. К тому же интересы наши совпадали, если и не во всем, то в очень многом. И я как будто давно знала его. Мы смеялись над одними и теми же шутками, негодовали по одним и тем же поводам, и это обезоруживало лучше самых соблазнительных взглядов и пустых комплиментов. Пока он вез меня домой, мы снова неспешно говорили обо всяких мелочах, по очереди вспоминали недавно просмотренные фильмы и прочитанные книги. Он в шутливой манере задавал вопросы по этикету, а я старалась точно так же отвечать. Вино все-таки частично сделало свое дело. Я расслабилась и позволяла себе фразы и жесты намного более смелые, чем в трезвом уме. И, кажется, Демиду это нравилось. «Приехали». Я недоуменно оглянулась. «О, так быстро, только...» «Только что?» «Проход к моему подъезду с другой стороны дома». «Да?» «Не страшно, правда. Я дойду». Он тихо хмыкнул и вышел из машины, открыл мне дверь и подал руку. «Пойдем. Такую красоту нельзя оставлять на ночной улице без охраны». Я вложила пальцы в его горячую ладонь и произнесла соблазнительнее, чем хотела. Никогда не думала, что обзаведусь таким отважным телохранителем. Демид смерил меня хитрым взглядом, и я мгновенно ощутила себя обнаженной. Жизнь полна приятных сюрпризов, не замечала. Убеждаюсь в этом целый день. Через несколько минут мы подошли к подъезду, из которого в этот момент с двумя небольшими чемоданами выходили мои соседи, престарелая супружеская пара. Демид ускорился и вежливо придержал им дверь. Мы тепло поздоровались, и я заметила их заинтересованные взгляды в сторону моего спутника. Он дружелюбно улыбнулся им и подмигнул мне. Внутренне я в ту же секунду сначала обрадовалась, что не пришлось придумывать повод для приглашения пройти дальше, а потом ужаснулась этой же мысли. Очнулась уже около двери в квартиру. Свет на лестничной клетке был теплым и приглушенным, словно пламя свечи. Царила тишина и едва заметный запах влажного бетона, по которому я всегда определяла недавнее присутствие уборщицы. Демид молча нависал надо мной, вглядываясь в мое лицо или гипнотизируя своей близостью, запахом, исходящим от его тела теплом. Испугавшись своих потаенных желаний, я перевела взгляд на жесткую линию его рта, а потом и вовсе закрыла глаза от осознания. Через мгновение его губы коснулись моих, а ладони скользнули по тонкой ткани платья от моей спины ниже к талии и бедрам. Я неверяще застыла, но почти сразу ожила и подалась вперед, подчиняясь его прикосновениям, ухватилась за напряженные мужские плечи, чтобы устоять перед резким головокружением, и ответила на поцелуй. Демид, начав нежно и обходительно, теперь сминал мои губы и вторгался языком внутрь, все настойчивее и резче. И вот уже одна его ладонь оказалась у меня на затылке, а вторая на бедре, и вся я была зажата между дверью и пышущим желанием мужским торсом. Демид. Заговаривать зубы важно во время ужина, потом слова излишни, особенно если дверь в подъезд дома писателей так удачно открылась без дополнительных усилий. Мы оба знали, к чему приближался наш вечер, поэтому я просто начал прелюдию, не задавая тупых вопросов и не теряя драгоценных минут наступающей ночи. Язык Олеси был таким податливым и терпким после вина, а запах ее кожи выбивал из сознания все предохранители. Черт, я хотел ее. Жутко. Она прямо-таки источала женский голод, и как это можно было игнорировать? Я усилил напор, вкладывая в поцелуй все свои мысли о предстоящем сексе, но продолжал терпеливо дожидаться одного единственного сигнала. «Ну же!» Мы уже оба часто дышали, я откровенно сжимал пальцами ее округлые ягодицы, возбудившись до предела, и... да. В тишине раздался еле слышный полустон-полувздох. Все. Вот ты и попалась, моя сладкая. «Где твои ключи?» — прошептал ей в губы. Она слепо нащупала их у себя в сумке, пока я продолжал терзать ее рот. Ключи звякнули, и я переместился к тонкой изящной шее с бешено бьющейся жилкой, чтобы позволить Олесе повернуться и открыть замок. Оказавшись в темноте квартиры, мы не просто продолжили. Мы в прямом смысле слова набросились друг на друга. Я только и успел подумать, не забыл ли я прихватить презервативы. Олеся. Инстинкт самосохранения покинул помещение по-английски. Я хотела Демида каждой своей клеточкой, до неприличия и пунцовых от стыда щек. Изголодавшись по мужскому вниманию и близости, окончательно отключила мозг и позволила ему больше, чем когда-либо случалось на первом свидании. Мы раздевали друг друга, постепенно приближаясь к спальне. Обувь, рубашка, платье, джинсы — все оставалось брошено на полу посреди гостиной, пока мы, не отрываясь, целовались и впивались пальцами в кожу наших тел. И вот я уже почувствовала спиной прохладу шелкового покрывала, а в нос ударил сладкий аромат цветущего за приоткрытым окном жасмина. Но он тут же был перебит терпким запахом ухоженного мужского тела. В пробивавшемся с улицы свете фонарей Демид завис надо мной, часто и шумно дыша. Его рельефный торс ходил ходуном, я смотрела на него снизу вверх, а внутри все пылало от желания. «Малышка», — пробормотал он шепотом и снова приник губами к моей шее, прокладывая цепочку влажных поцелуев вниз. Я изогнулась навстречу его властным прикосновениям, и он запустил ладонь мне за спину, умело справляясь с крючком бандо. Моя грудь от его горячего дыхания покрылась мурашками, а перед глазами все окончательно помутнело, когда он медленно облизал по очереди ореолы и начал мягко покусывать затвердевшие от возбуждения соски, водить по ним подушечками пальцев, пуская по моему телу десятки бьющих током сладостных молний. Я задыхалась от нестерпимого удовольствия, а мышцы внизу живота все сильнее пульсировали, уже не подчиняясь мне. «Демид?» В ответ он еле слышно, по крайней мере, довольно усмехнулся и двинулся еще ниже вдоль моего пресса, плавно стягивая с ягодиц последнюю кружевную преграду. И когда его язык коснулся моего набухшего клитора, я уже не смогла сдержать рвавшийся из горла стон. Мозг окончательно отключился. Тело стало каким-то невесомым, наполненным лавой или расплавленной карамелью. Я с готовностью подчинялась движениям Демида, выгибаясь под сильными руками, а он продолжал вторгаться в меня языком, наращивая скорость и напор, подводя меня все ближе к краю. Не удержавшись, я запустила пальцы в его густые темные волосы и в порыве накатывающего оргазма замерла на мгновение, а потом судорожно выдохнула, часто пульсируя от растекшейся по телу горячей волны. «Ух ты!» Демид снова приподнялся и, хищно улыбнувшись, поймал в плен мои дрожавшие губы. Я тут же почувствовала степень его возбуждения и побежденно раздвинула ноги, потому что мое тело, едва оправившись от экстаза, требовало продолжения. «Подожди, малышка!» Наслаждавшийся моим нетерпением, он выпрямился и неизвестно откуда достал презерватив. Я успела перевести дух и бездумно смотрела в потолок, на котором изредка мелькали огни фар. «Вот это свидание!» — пронеслось в мыслях. «Эй!» — прошептал Демид. «Не засыпай!» «Да как же! Я даже не успела договорить. Он жестко поцеловал меня почти грубо, и это еще сильнее возбуждало, ударив по моим и так уже вибрирующим от удовольствия нервным окончаниям. Теплые пальцы скользнули внутрь меня, я ухватилась за его напряженную шею и снова не удержала стон, в беспамятстве покусывая его замочку уха. «Ты вся течешь». Эта фраза звучала так непозволительно порочно, что я не нашлась, что ответить, кроме как «да». Демид сделал вдох, слегка отстранившись, плавно вошел в меня и плотно прижался влажным пахом. Я распахнула глаза и встретилась с его твердым взглядом, заставившим меня задержать дыхание и признать свое окончательное поражение и его безграничное превосходство. Начав двигаться, он уперся локтями по обе стороны от меня и задышал часто и поверхностно. Я крепко сжимала его ногами, выгибаясь так, чтобы он проникал максимально глубоко. С каждой минутой Демид действовал все жестче, и в какой-то момент внутри меня пробудилась самка, испытывающая от грубого секса неописуемый кайф, а милая возвышенная Олеся скрылась в тени. Я крепко впилась ногтями во влажную спину Демида и хрипло застонала, улыбаясь в темноте. Он заметил перемену в моем настроении, как по сигналу, схватив меня за руки, повернул к себе спиной и надавил ладонью на лопатки. Его последующее вторжение выбило остатки воздуха из моих легких. Я вцепилась пальцами в простыню, сминая ее в кулаках, а тело дрожало от дикого удовольствия. Запустив пальцы в мои разметавшиеся волосы, Демид плавно, но настойчиво потянул меня к себе. По позвоночнику разнесся ураган мурашек. Я приподнялась и подставила беззащитную шею для новой порции поцелуев и укусов. А он одной рукой сжал мою талию, вторую же запустил вниз и уже совсем безнаказанно хозяйничал пальцами в эпицентре моих ощущений, одновременно вбиваясь в меня. И только когда я в беспамятстве задрожала в оргазме, он убрал руки и стремительно завершил наш марафон, под конец войдя в меня несколько раз так глубоко, что я болезненно всхлипнула. Демид выдохнул и уперся лбом в мое плечо, прошептав: «Шикарно». Не зная, что ответить, я промолчала, все еще чувствуя волны медленно отпускавшего меня оргазма. Мягко хлопнув ладонью по моей ягодице, он вдруг быстро встал. Я вопросительно оглянулась. «Где у тебя ванная?» «А справа от...» Язык все еще меня не слушался, а мой внезапный любовник уже направился смыть с себя наше приключение. Циничное осознание ведром ледяной воды вернуло меня в реальность, резко ощутив себя какой-то использованной, что ли. Я села на край кровати, трясущейся рукой пригладила волосы и зажмурилась от стыда. «Жданова, ты дура! На что ты вообще надеялась?» Полчаса болтовни, ужин и секс на десерт — такой сценарий предполагает одноразовое знакомство, а не начало истории любви. Собравшись с духом, я запретила себе паниковать, встала и, схватив с изголовья кровати атласный халатик, тщательно в него укуталась, словно в рыцарские доспехи. Вдруг я просто нагнетаю. Сейчас сама себе накручу глупостей. Двинулась в сторону ванной комнаты и тихо открыла дверь. Демид стоял спиной ко мне вплотную к раковине. Заметив меня в отражении зеркала, он выключил воду, сыто усмехнулся и задорно подмигнул. Ничего не оставалось, кроме как выдавить из себя ответную улыбку. «Знаешь, я сразу тебя раскусил». «Меня? Раскусил?» Я непонимающе проследила за тем, как он швырнул презерватив в унитаз и нажал кнопку слива. «Да». Повернувшись, Демид снова угрожающе навис надо мной. «Ты такая строгая умница при свете дня, зато ночью превращаешься в ненасытную сучку». На этих словах он опустил голову и сжал зубами мою нижнюю губу. «Лучшего сочетания придумать невозможно».